Глава 9. Ловушка для лиса. В конечном счете важно не то, кто чем вооружен. Главное, что представляют собой люди, имеющие то или иное оружие. Умозаключение автора. Гастролеры из сопредельных маленьких, но гордых республик наезжали в Тиходонск постоянно. Каждой преступной окраске на сходках выделяли определенную территорию. В строгие советские времена, когда за порядком следило не только государство, но и криминальный мир, здесь традиционно работали угонщики машин из Грузии, карманники из Абхазии, цеховики из Армении и Азербайджана. Северный Кавказ с его вековечными традициями угона скота, похищения людей и кровной мести регулярно исторгал из горных ущелий разбойников, налетчиков и убийц. Потом, когда все перемешалось и наступил хаос, каждый стал делать, что хочет. Тем более, что российские города захлестнули мутные волны миграции, в которых, как известно, хорошо ловить золотых и серебряных рыбок. Беженцы из Узбекистана расселялись по сельской глубинке, таджики и узбеки в поисках заработка штурмовали Москву, кто-то, спасаясь от кровников, бежал из Чечни в Тиходонск, кто-то ехал сюда из Дагестана торговать и приобщаться к красивой жизни. У гостей были разные цели, но многое их объединяло. Как правило, они плевать хотели на местные порядки и не собирались вживаться в местную жизнь. Они говорили на своем языке, жили по своим законам, а все, что вокруг, воспринимали как чуждое и чужое. И людей, на чью землю они прибыли, многие считали баранами, готовыми к стрижке или убою. Шестеро гостей Вагифа Насырова, мрачноватые небритые горцы, чувствовали себя в Тиходонске хозяевами. Они гуляли по набережной, подолгу сидели в уличных кафешках, гортанно шутили, громко смеялись и назойливо приставали к девушкам. Сразу было видно, что они никого и ничего не боятся. Холодные волчьи взгляды, которые они бросали на окружающих, это подтверждали. Но взгляды, как говорится, к делу не пришьешь. А вот сводки наружного наблюдения, перехваты телефонных переговоров и агентурные сообщения подшиваются очень хорошо и за короткое время образовали довольно толстый том дела оперативной разработки под кодовым названием «Гости». Материалы ДОР убедительнее, чем выражение глаз, свидетельствовали, что намерения гостей далеко не мирные. Каждый день двое из них на неприметной десятке довольно профессионально вели наблюдение за передвижениями Гусейна Гусейнова. Вечером все собирались на нольной линии в шашлычный полумесяц, новой точке Вагифа. За обильным ужином что-то обсуждали, записать их разговоры не удалось, однако в бинокль с пятого этажа строящегося напротив здания было видно, что Насыров, оживленно жестикулируя, что-то настойчиво втолковывает землякам. А те жадно едят и без особого интереса рассматривают хозяина, как волчья стая, от нечего делать равнодушно наблюдающая за скачущей по деревьям назойливой сорокой. По телефону они говорили не очень часто и всегда на своем языке, но распечатки были переведены на русский язык, а отдельные слова и абзацы выделены желтым маркером. Инструменты, акция, объект, подготовка завершена, отход через Чечню. Часто повторялась одна и та же дата. Лис подчеркнул ее красным фломастером и поднял вопросительный взгляд на Волошина. «Валить они будут Гусейна послезавтра», — прокомментировал тот. «Это 100%. Есть какие-нибудь зацепки для реализации, чтобы возбудить уголовное дело и задержать всю шайку?» Волошин покачал головой. «Никаких фактов против них нет, только если за оружие. Но сейчас они пустые. Инструменты им передадут перед самой акцией. И потом перевозит-то один оружейник». Его одного и можно забить, а когда вооружаться, тогда поздно будет. Этих зверей без крови не возьмешь, тогда валить надо. А прокуратура с УСБ только того и ждут. Лис задумчиво пересмотрел фотографии гостей. Обычные лица кавказского типа, Овальные, треугольные, квадратные. С усами и без, одно с бородой, худощавые и пополнее, с густыми бровями. Разные лица, только взгляды одинаковые, хищные, прищуренные, будто целящиеся. И борода непростая, явно обстриженная, а недавно была буйной лопатообразной, такие носят на войне. «Ну, если нет фактов, значит и нет», — все так же задумчиво сказал лис. «Мы будем действовать по закону». Волошин бросил на шефа изумленный взгляд. И неизвестно, чему он больше удивлялся — законопослушанию своего начальника или тому, что он так быстро отказался от поставленной цели. И то, и другое было не характерно для лиса. Ближе к вечеру лис заехал в Золотой круг. Новый начальник службы безопасности встретил его на пороге. «Как узнал, что я еду?» — спросил лис. Литвинов усмехнулся. «Моя работа». «А как тебе твоя работа?» «Пока не привык. Ни тревог, ни ночных вызовов, ни стрельбы, как в сказке. А я сказкам не верю, вот и жду подлянки». «Ну, выглядишь ты уже как банкир». Действительно, вместо светлой куртки, клетчатой рубахи и джинсов или черного комбинезона с надписью «СОБР» на Литвинове был строгий синий костюм в тонкую серую полоску. Светло-синяя сорочка и безупречно повязанный галстук делали его похожим на менеджера высшего звена. Валентин пожал плечами. «Это же форма. Выдали и ношу. Пойдем ко мне». В просторном кабинете Литвинов сделал ремонт, уйдя от холодного стиля хай-тек. На стене появился дополнительный монитор. Судя по картинкам, добавились и видеокамеры. Теперь просматривались не только периметры подхода, но и все основные помещения банка. В углу за сейфом неприметно стоял дробовой винчестер. «Слышал, ты сигнализацию новую поставил и сотрудников поменял», — одобрительно сказал лис. «А как без этого, люди? Это главное. Хотя внешне не рассмотришь, что у них внутри». «Это точно». Лис бросил на полированный стол фотографии гостей. Кавказские лица веером разлетелись по полированной поверхности. «Глянь, может, узнаешь. Похоже, вы в одних местах бывали». Валентин придвинул снимки, внимательно, будто принюхиваясь, пересмотрел все один за другим. Лицо его на миг изменилось, но тут же приняло прежнее выражение. Вот и вот он отложил два снимка. Покрутил, перевернул, щелчком отправил по столу к лису. «Это Батоев, позывной Халиф, а это Карматов, зверь. И действительно зверье, оба опасны. Прекрасно владеют оружием, жестоки, жизнью не дрожат, ни своей, ни чужой. У нас была негласная установка — живыми не брать. Прямых улик нет, но сергиевский ОМОН точно на их совести. Короче, для захвата — объекты высшей категории сложности. И остальные, судя по рожам, такие же. Я бы одел ребят в жилеты четвертого класса, шлемы выдал, щиты, и то возможны потери». «Спасибо за консультацию». Лис встал, быстрым скользящим движением сгреб фотографии и сунул в карман. «Буду иметь это в виду. Может, надо моих парней проинструктировать? Или я могу и на захват сходить?» Лис замер. «Зачем тебе это надо? Спокойная работа, хорошая зарплата, чего не хватает? Зачем голову под пули подставлять?» «Не знаю, привычка. Адреналина не хватает. Или еще чего?» Начальник оперативного отдела постучал себя пальцем по лбу. «Мозгов тебе не хватает, Валек. Сиди и молись, что за столько лет их совсем не вышибли. Я ребят подставлять не собираюсь, а тебя тем более». «А как же ты с ними обойдешься?» «Да черт с ними, сами уедут». Лис направился к двери. Литвинов проводил его недоверчивым взглядом. Кошмарить подследственного можно по-разному. Можно без затей бить его резиновой палкой по почкам, телефонным справочником по голове или ладонями по ушам. Можно надевать на голову полиэтиленовый пакет или противогаз. Можно... Но все это грубые, костоломные методы, к которым прибегают в основном малоквалифицированные оперативники, хотя из этого правила есть исключения. А можно оказывать на подозреваемого психологическое воздействие, в результате которого у него создается впечатление, что выход только один — полное раскаяние и сотрудничество со следствием. Это гораздо сложнее. Надо быть красноречивым, убедительным и достоверным. Психологические методы в основном практикуют следователи и хорошие оперативники. Полгода — ночь, кругом веревка с флажками, а ты под прожектором лес валишь. Только вначале каждое дерево надо обкопать до самой земли, чтобы пенек был короче. А снег — 1,5 метра, может, все 2, и твердый, как скала. А потом сидишь внизу, в снежной яме, дышишь выхлопом и тычешь бензопилой в ствол, а тот как стеклянный. Лет 20 назад молодой следователь Петрянский ездил в лесную колонию допрашивать осужденного карателя и сохранил впечатление до сих пор. Точнее, впечатление своего клиента, которыми тот поделился в неформальной беседе по душам для установления контакта. Может быть, поэтому убедительности ему не хватало, несмотря на леденящие душу живописные подробности.